السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Слышно вам? الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня продолжим с вами предыдущую тему про الوصي, то есть завещание. Мы сказали, что в исламе завещание имеет положение, имеет статус. И в достоверном хадисе, который передал имам Бухари, имам Муслим, со слова Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах субхана ва тааля, чтобы пророк Мухаммад алейхи ас-салату ва ас-салям сказал: «Ма хакум ри муслим, лаху шейун юси фихи абиту лейлатейн, илла васиятуху мактубатун инда». То есть каждый мусульманин ему придется писать свое завещание, если он что-то хочет, то есть завещать, и он должен оставлять это у себя, то есть да. И мы дали вам, то есть условия, которые должны быть в аль-васии, и потом говорили насчет ахкам аль-васия. Сказали, васия, то есть завещание, бывает ваджиба, и бывает мустахабба, и бывает макруха, и бывает мухаррама. То есть завещание может быть обязательно, надо писать завещание. Иногда бывает желательно, иногда бывает нежелательно писать завещание, и иногда бывает завещание харам, то есть с определенными условиями, которые мы вам сказали. И мы то же самое говорили про мудрости, то есть завещание, почему в исламе было выделено такой закон или такой хукм. И мы потом говорили вам о том, что в завещании есть четыре стороны, или есть четыре моменты, или категории людей. Есть аль-муси, завещатель, есть аль-муса лаху, это человек, который ему писали завещание. Яс аль-муса бихи, это то, что человек он дает в завещание деньги, имущество и так далее. И потом яс аль-муса илейхи, или аль-васий, то есть это человек, который должен выполнять условия васия, то есть душеприказчик, как говорят по-русски. И мы на прошлом уроке начали разобрать некоторые вопросы, некоторые моменты, касающиеся этой темы, и мы сегодня, иншаллах, с вами завершаем эту тему. Из вопросов или из моментов, которые на них надо обратить внимание, что если человек, он будет присутствовать рядом человека, который он уже при смерти, то есть ему не положено или ему не разрешается сказать этому человеку, который он сейчас при смерти, чтобы он завещал или дал в завещание всю сумму его денег. Вы меня понимаете? То есть иногда бывает такое, человек он стоит рядом с человеком, который он уже при смерти в вагоне, и он говорит ему: «Ой, такой-то, отдай свои деньги все на ради Аллаха Азза ва Джалла». То есть эти деньги пусть они идут на строительство мечети или распечатать Коран и так далее. И это так нельзя, потому что при таком положении или при такой ситуации он делает вред наследникам. И мы сказали вам, что человек, ему разрешается, то есть дать не больше, чем 1/3 его имущества. То есть мы сказали, опять повторяем пример, если у тебя было 3 миллиона долларов, это все твое наследство, тебе разрешается 1/3, то есть до 1 миллиона долларов, то есть дать кому хочешь, с исключением, что этот человек не был из числа наследников. То есть тебе разрешается дать другу, родственнику не числа наследников, кафиру, можно дать кафирам. Как шейх Аль-Фаузан об этом сказал, что София, это наша мать, София бинт Хуяй ибн Ахтаб, это наша мать, потому что она жена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Она писала, то есть 1/3 ее наследства брату, ее брат, хотя ее брат не был мусульманином. То есть можно, чтобы человек, он дал из его наследства, то есть 1/3 кому хочет, с условием, то есть чтобы этот человек не был из числа наследников. И как шейх Аль-Фаузан сказал, то есть можно, чтобы кафир дал завещание мусульманину, и можно наоборот, чтобы мусульманин дал кафиру завещание. То есть можно, чтобы если человек был мусульманин, дал до 1/3 не мусульманину, кафиру, и есть наоборот. То есть человек, он кафир, ему разрешается дать мусульманину часть из завещания, то есть до 1/3 мусульманину. Потому что это атия, это может быть подарок считается или так. Мы об этом говорили. То есть, опять повторяем, то есть человеку, который он будет присутствовать рядом с человеком, который уже он умирает, ему не разрешается говорить человеку, который он уже при смерти, о такой-то, отдай все твои деньги на ради Аллаха, и чтобы, то есть, тратить их на хорошие цели. Так нельзя. Давай уже мы прочитаем то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Ан-Ниса. الله عز وجل сказал: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. То есть это четвертая сура, аят номер 9. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное. То есть человек, который он будет присутствовать рядом с человеком, который будет при смерти, он должен бояться Аллаха. Аллах сказал: فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Пусть они боятся Аллаха и пусть они скажут قَوْلًا سَدِيدًا, хорошее слово или правильное слово. То есть ты, если будешь присутствовать рядом с таким человеком, то есть ты его напоминаешь об Аллахе, напоминаешь, чтобы он, можно, чтобы сказать ему: отдай, допустим, до одной трети твоего наследства беднякам и для мечети, это понятно. Но чтобы он дал все его наследство или все его имущество на ради Аллаха или для хороших поступков, это нельзя, потому что это есть уже, это человек, он таким образом приносит вред наследникам, это в исламе нельзя и не разрешается. И это одно из толкований, которое то есть Аль-Куртуби рахимахуллах в своем тафсире он об этом сказал. То есть это один момент, на который надо обратить внимание. То же самое из важных вопросов или из важных моментов, на которых надо обратить внимание. Если человек он умер и он не дал какое-то завещание, то есть чтобы после меня, если я умру, он сказал своим сыновьям, или он сказал в завещании, не писал, он, допустим, сказал им: если я умру, постройте для меня из моей 1/3 мечеть, или раздайте Коран. или раздайте садака для меня. Он, допустим, он им это не сказал. Разрешается ли своим, разрешается ли его детям или его сыновьям, чтобы они выделили какую-то часть и дали ради Аллаха, и чтобы польза или чтобы аджр был для их отца. То есть надо знать, о чем говорить. Они не обязаны, то есть они не должны. Но если они выделили какую-то маленькую часть, и, допустим, одну треть наследства или одну четверть, и дали это ради Аллаха Азза ва Джалла, чтобы аджр был передан их отцу, тогда можно, иншаллах, и наоборот, это хорошо. И это говорит о хорошем отношении к родителям или к отцу после смерти. Но они не обязаны. То есть хорошо, чтобы они это сделали, но они не обязаны. Из моментов или из вопросов, то есть, на которых надо обратить внимание, если дал какое-то завещание, чтобы эти деньги, допустим, тратить на неправильные поступки. Понятно? То есть человек, он выделил одну часть, или выделил из его одну треть какую-то определенную сумму из денег, и потом сказал, то есть, чтобы я хочу, допустим, чтобы вы эти деньги тратили на день рождения пророка, или чтобы вы дали эти деньги какому-то суфийскому шейху, который он делает ширки новые деньги, то есть для спонсирования какого-то поступка, который не соответствует с религией. Ясно, иншаллах, да? То есть он выделил часть из его денег, чтобы тратить на поступок, который он является нововведением, и он не соответствует законам ислама. Аль-васи, то есть или аль-муса илейх, то есть человек, который он должен выполнять условия завещания, по религии ему не разрешается эти деньги тратить, потому что это харам. Понятно? Мы знаем, мы сказали, что человек аль-муса илейх или аль-васи, он должен выполнять то, что в васи есть, то есть то, что в завещании есть, это понятно. Значит, это нет проблем. Но если допустим, этот завещатель поставил какое-то завещание, но для поддержки какого-то греха или для поддержки нововведения или ширка, тогда аль-муса илейх или аль-васи, он имеет право не выполнять, потому что это харам. И Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что нельзя помогать друг другу насчет харама. Как быть с этой частью денег? Допустим, человек, у него было 3 миллиона, то есть у него есть право дать до 1 миллиона. Он выделил 50 тысяч долларов, чтобы строить, допустим, чтобы на его могиле сделать какое-то строительство, или чтобы дать суфистам, которые они делают нововведение, то есть он хочет поддержать какое-то нововведение. Эту сумму денег, 50 тысяч долларов, васи или аль-муса илейх не имеет права выделить и дать для ослушания Аллаха Субханаху ва Тааля. И эту деньги, и эту сумму он может взять и тратить на хорошие деяния или хорошие поступки, потому что эти деньги уже не возвращаются к наследникам. Он может, допустим, купить Коран, он может дать в интернете, чтобы для таких детей или для сиротых. Короче, он имеет право эти деньги тратить на хорошие поступки. Я думаю, иншаллах, вы меня поняли этот момент. То же самое из моментов, на которых надо обратить внимание. Если завещатель писал в завещании, что он не хочет, что его дети взяли из наследства. Бывает такое. Иногда бывает, что завещатель, он был неверующим человеком, и он писал в завещании, что он не разрешает, чтобы его дети взяли из его наследства. При таком положении или при такой ситуации аль-муса илейх или аль-васи не имеет права выполнять такое завещание, потому что это харам. Наследники, потому что они были, допустим, грешники или они были послушны, это не повод, чтобы запретить им взять часть из наследства их отца. Поэтому аль-муса илейх или аль-васи, он не должен выполнять такое условие или такое завещание. Ясно вам, иншаллах. То есть самое из моментов или из вопросов, которые хорошо, чтобы... Если аль-муси, то есть завещатель, если он писал, что я хочу, чтобы аль-васи, то есть человек, который душеприказчик, который выполняет завещание, чтобы он порезал для него, как называется, то есть баран. То есть он писал в завещании, что он хочет, то есть такое, каждый месяц, каждый год и так далее. Надо смотреть. То есть здесь надо бывает два варианта. Если завещатель, он хотел от этого, то есть чтобы у него было вознаграждение или аджир после его смерти. Понятно, да? После его смерти. Чтобы это принесло, это была польза, у людей после смерти, польза для бедных или для нищих, тогда с этой стороны разрешается, не будет греха. То есть он хочет, чтобы эту баран, которую порезали, чтобы раздали бедникам или нищим, и он хочет воздать. А если он делает это, потому что там есть привычка, или есть там обычаи, там, или ада у них, и что каждый, допустим, после смерти этого человека, через неделю, или через 40 дней, или через год, то есть если эта просьба была для поддержки какого-то нововведения, которое люди обычно делают, тогда аль-муси, тогда аль-васи или аль-муса илейх не имеет права выполнять такое. Ясно вам? Вы меня понимаете, иншалла? То есть надо посмотреть. Это просто садака. И это не поддержит какое-то нововведение. Или он это делает для поддержки какого-то нововведения. Допустим, он писал, что я хочу после моей смерти через неделю вы это резали для меня баран, а потом 40, через 40 дней, допустим. И то, что люди делают из-за нововведения. Тогда аль-муси не имеет права выполнять такое завещание. Я думаю, иншаллах, это вам ясно. То же самое из моментов, которые надо их знать, что аль-муси, то есть когда он пишет завещание, мы сейчас посмотрим образец завещания, как надо, в каком варианте, как можно быть завещание, которое человек он хорошо, чтобы он писал или оставил. То есть есть важные моменты. Аль-муси, то есть завещатель, он должен стараться писать конкретно и писать то есть с ясным выражением, и чтобы не было спор после его смерти. То есть нельзя писать слова, как говорят, скользующие. Их можно понимать по-разному. Понятно? Если человек он знает, что там у него в семье есть люди, которые они не идут по сунне, или они могут потом после смерти его какие-то нововведения сделать, тогда он должен выяснить и писать по подробности, Именно если он был в обществе, когда есть, если там есть джахаль, есть там невежество, нет знания по акиде, по фикху и по манхаджу, тогда надо, чтобы он писал ясно, и он писал, то есть, конкретно, чтобы не было после него, то есть, после него споров, и не было после него, то есть, конфликты между членами его семьи. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? Хорошо, давайте сейчас мы уже посмотрим, как правильно или как надо писать завещание. Как, допустим, сейчас посмотрим, слушаем сейчас с вами образец завещания и как оно должно быть. Я сейчас скажу, то есть в коротках, на что надо обратить внимание, когда человек пишет завещание. И сейчас послушаем, иншаллах, образец завещания بإذن الله عز وجل. То есть, во-первых, человек, он пишет هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. Это то, что заявляет, то есть, таков-то, сын таков-то. То есть, ты пишешь, что это я такой-то, то есть, пишешь я фамилия, имя и отчество. Понятно, да? И потом желательно, чтобы человек, он свидетельствовал о том, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад, посланник Аллаха Азза ва Джал. И хорошо, чтобы человек, он писал в завещание, чтобы его семья шла по пути пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы они не делали ширк, не делали нововведения, не делали то, что не соответствует законам ислама. То же самое хорошо, чтобы он дал завещание, если у него были, допустим, дети маленькие, и у него есть старшие дети. Допустим, человек, у него есть 8 или 7 детей. Есть 5, они старше, а последние 2, они маленькие, им по 5 или им по 6 лет. Хорошо, чтобы человек, он писал в завещание, писал своим сыновьям старшим. То есть, я хочу, чтобы вы обратили внимание на, то есть, на ваших братьев или на ваших сестер, то есть эти маленькие, потому что они маленькие и они нуждаются в поддержке и так далее. То же самое, если был какой-то у тебя сын инвалид или он, допустим, у него есть проблема с разумом, то же самое, ты пишешь им, чтобы они обратили внимание на него и обращали, помогли ему или помогли ей, поскольку они могут. Потому что это влияет. То есть, может быть, если ты так скажешь старшему сыну или старшим сыновьям, они, иншаллах, на это влияют на них, и они на это будут обратить внимание, потому что они скажут, это так наш отец хотел, или это так наша мать захотела. То же самое человек, он хорошо, чтобы он сказал своим членам своей семьи, как надо быть или как надо себя вести при наступлении смерти. То есть он говорит им, если я перед смертью, пусть вы говорите мне, чтобы я сказал ла илаха илляллах, то есть вы говорите мне, скажи ла илаха илляллах, если я умер, делайте так и так и так. То есть говоришь им, я хочу, чтобы человек, который он будет меня помыть, такой-то, потому что было передано в некоторых сообщениях, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть они передали, то есть, чтобы кто-то для них сделал молитву. То есть я хочу, чтобы кто-то меня, допустим, помыл. Или я хочу, чтобы кто-то из хороших друзей или хороших людей, обладающих знанием, чтобы он сделал салат аль-джаназа. То же самое, он должен их предупреждать от всяких видов ширка и многобожия. И он должен сказать им, что я не согласен с любым нарушением религии. И я вам я вам запрещаю делать так и так и так. То есть пишешь именно в детали, если ты знаешь, что люди, которые ты, или ты, люди, где ты живешь, там люди, они, у них нет знания. Или есть в семье кто-то, или двое, или трое, которые они любят делать скандалы, или они хотят делать то, что им хочется. Иногда бывает такое. Человек, он умер, понятно, да? И он писал так, иногда, да, то есть его васы обычно бывают, его сын или его так, его брат вмешивается. Понятно, да? Допустим, брат, он хочет, чтобы он идет, и, или сестра, она идет, вызывает людей, чтобы они пришли и читали Коран. И она делает заказ, чтобы на могиле ее брат или на могиле его брат построили что-то. То есть, чтобы не были такие конфликты, чтобы не были какие-то такие проблемы, рада сразу указывает, что я это не хочу и не разрешаю, чтобы вы это сделали. То же самое, чтобы женщины не кричали так громко, и чтобы они не били по щекам, и чтобы они не ходили в кладбище, потому что правильное мнение ученых, что женщинам им не разрешается ходить в кладбище. Хотя есть некоторые ученые, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он разрешает, чтобы женщины ходили в кладбище. Но правильное мнение, которое шейх Аль-Ислам Тайми, рахимахуллах, и его ученик Ибн Аль-Кайм, и шейх Азим Баз, и шейх Аль-Утаймин и Аль-Фаузан, поддерживают, что женщинам им не разрешается ходить в кладбище. То самое хорошо, чтобы человек, он им сказал, не держите, то есть нельзя задерживать время. То есть я умер, надо быстро меня помыть и поставить в саване и быстро меня похоронить. Потому что иногда бывает такой случай. Человек, он умер, они звонят родственникам, пока родственники приедут, они начинают уже делать процесс, начинают мыть его, допустим, или похоронить его, и так далее. Так неправильно. Надо стараться быстро, после того, как человек, мы знали, что он умер, уже делать эти моменты. То же самое, и хорошо, чтобы человек, если у него было много денег, чтобы он для себя какой-то часть денег выделил, чтобы, допустим, я хочу, чтобы после моей смерти вы построили для меня мечеть из моих денег. Или чтобы вы купили Коран и поставили в мечеть, или чтобы вы строили, допустим, дом для сиротих, или интернат, или колодец и так далее. Если у человека было много денег, его наследники, они не нуждаются. Хорошо, конечно, чтобы так было. И потом человек, он указывает, какие у него есть долги, какие у него есть амана, доверенные вещи, какие у него есть обеты. Это уже в конце. И потом он подпишет этот документ, и желательно, чтобы были два свидетелей, свидетели, которые они поддерживают приказы Аллаха Субхана ва Тааля, и они не делают большие грехи. Это, в общем, пункты, на которые люди на которые люди должны обратить внимание. Ясно, да? Сейчас давайте мы сейчас посмотрим, слушаем образец завещания, то есть на русском языке, как он вообще бывает, и иншаллах после этого продолжим. Завещание. Я такой-то, такой-то, будучи в здравом уме и трезвой памяти, сам отменяю любое и каждое из моих прежних завещаний и дополнений к ним и объявляю этот документ своей последней волей. То есть человек, если он раньше писал какие-то завещания, и он потом отменил их, предыдущие, потому что мы сказали, завещание человек, он может придумать, и он может менять. Он, допустим, раньше хотел кому-то дать определенную сумму денег. Он сейчас уже придумал, не хочет дать ему, или хочет дать ему больше, чем это. Можно так сделать. Дальше. ашхаду ан ля илляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям раб и посланник Аллаха. Совет моим близким и родным. Ниже следующее есть мой совет моим близким и родным: родителям, супругу или супруге, детям, родственникам, друзьям, братьям и сестрам мусульманам и всем, кто переживает за меня. Старайтесь быть истинными мусульманами. Служите нашему Творцу, ибо Он единственный, кому должен служить. Свяжите свой безусловный страх, надежду, любовь и смирение с Ним одним. Я наставляю вас теми словами, которыми Ибрахим и Якуб наставляли своих детей. О, дети мои, не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Чтите Аллаха, субханаху ва тааля, и поклоняйтесь Ему единому, и остерегайтесь многобожия. Будьте готовы к прощанию с этой жизнью. Запаситесь добрыми деяниями. Держитесь общества праведных мусульман. Пусть ваша наружность и поведение отражают ислам наилучшим образом. Стремитесь распространять и утверждать религию ислам. Повинуйтесь Аллаху субханаху ва тааля и Его посланнику саллаллаху алейхи ва саллям. Крепко держитесь Корана и Сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям в понимании наших салифов. Остерегайтесь нововведений и приверженцев нововведений. Не слушайте их и не общайтесь с ними. Изучайте таухид из следующих источников. Книга Единобожия, три принципа и их доказательства, четыре правила, разъяснение сомнений в таухиде. Изучайте акиду из следующих источников. Аль-Акида Аль-Уассатия, автор Шейхуль Ислам Ибн Таймия. Люматуль-Итикад, автор Ибн Кудама Аль-Магдиси. Аль-Акида Ат-Тахавия, автор Аль-Имам Ат-Тахави. Шарху Сунна, автор Имам Аль-Барбахари и другие. Держитесь только за ученых Ахль-Сунна Валь-Джама, таких как Имам Буханифа, Имам Малик, Имам Ашафи, Имам Ахмад, Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм, Ибн Касир, Аз-Захаби и другие. И из нашего века Имам Ибн Бас, Аль-Усаймин, Аль-Фаузан, Аль-Бани, Салих Аль-Хайдан, Абдул-Мухсин Аббад, Шейх Мукбиль Аль-Вади, Шейх Раби Аль-Мадхали, Шейх Ахмад Ан-Наджми, Шейх Мухаммад Аман, Шейх Салих Аль-Шейх, Абдул-Азиз Аль-Шейх. Будьте осторожны за заблудших людей, в том числе суфисты, шииты, ашариты, муатазилиты, мурджииты, джахмиты, матуридиты, хавариджи, ихван муслимин, джамаат таблиг, хизбут тахрир, такфириты, последователи Саид Кутба и другие. Возносите молитву Аллаха субханаху ва тааля в предписанное для них время. Иншаллах, молитесь за меня и просите Аллаха субханаху ва тааля простить меня и проявить ко мне милосердие. Избегайте любых актов неповиновения. Остерегайтесь нововведений и изменений любых положений в исламе. Я отрекаюсь пред Аллахом субханаху ва тааля от любого акта неповиновения и от любых нововведений, которые кто-либо может совершить или сделать после моей смерти. Что делать, когда приходит смерть? Иншаллах, когда я почувствую приближение смерти, соберите вокруг меня мудрых и богобоязненных мусульман. И пусть они напоминают мне о том, чтобы я по-доброму думал об Аллахе субханаху ва тааля, продолжал надеяться на его милость и прощение, и чтобы я повторял шахада. После того, как душа моя уйдет из тела, я предписываю своей семье или тем, кто будет присутствовать, ниже следующее. Закройте мои глаза и подвяжите мою челюсть, чтобы рот не открылся. То есть это из моментов, которые надо объяснить членам своей семьи, если они это не знают. То есть когда наступит смерть, чтобы они сказали ему: «Я фулян, قل لا إله إلا الله». «О, сын, о, такой-то, сын такой-то, скажи لا إله إلا الله». Чтобы человек он смог لا إله إلا الله, то есть сказать. Потому что, как вы знаете, в достоверном хадисе, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман кана ахиру каламихи ла илаха илляллах дахаля джанна». Если человек последние слова, которые он сказал, были «Ла илаха илляллах», именно при смерти, он иншаллах в рай попадет. То есть ты говоришь им, что если человек он умер, или если я умер, чтобы вы закрыли мои глаза и чтобы завязали, то есть челюсть, потому что обычно душа выходит через рта. Понятно, да? То есть я им объясняю, что этим момент. А дальше. Закройте мои глаза и подвяжите мою челюсть, чтобы рот не открылся. Накройте меня каким-то материалом. Хорошо, помолитесь за меня, но не громко, призывая милость и прощение Аллаха Субханаху ва Тааля на меня. Примите меры и быстро подготовьте меня к захоронению. Воздержитесь от объявлений о моей смерти в газетах и по громкоговорителям. Это из нововведений, которые делают, это неправильно. То есть они когда объявляют смерть кого-либо в мечети, через микрофоны или пишут про это в газетах, то есть это называется на арабском «на'и». Так не должно быть. Понятно, да? Дальше. Перестаньте напоминать мне повторять шахада после того, как душа моя делится от тела. И не читайте суру Ясин, поскольку на это нет достоверного доказательства. В хадисе, где сказано «Икрау Ясин аля маутакум», то есть как шейх Аль-Бани, рахмаллах, он объяснил, что этот хадис недостоверный. То есть читайте Ясин на люди, которые то есть, при смерти. Этот хадис недостоверный. Как шейх Аль-Бани сказал. И даже если он был достоверен, его смысл означается, то есть читайте эту суру, когда человек он еще живой, то есть при смерти. Не после того, как он умер, вы будете читать суру Ясин. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть этот хадис он недостоверный. Даже если он был достоверен, он имеет значение этого хадиса или смысл этого хадиса заключается в том, что хорошо читать суру Ясин при агонии, то есть когда человек он умирает, не после его смерти. Пророк Аллах, когда говорит «Лякину маутакум ля иллахи лаллах», то есть это нельзя понимать, что человек, когда он умер, ты говоришь ему «Скажи ля иллахи лаллах». Это при смерти надо ему это сказать. Ясно вам, иншаллах? Поспешите заплатить все мои долги. Никто не умирает до назначенного срока, а посему я предписываю своей семье ниже следующее. Не будьте озабочены моей смертью, но взамен достойно подготавливайтесь к своей. Не теряйте терпения и спокойствия и примите с покорностью волю Аллаха Субханаху ва Тааля. Не плачьте больше, чем надо, не возвышайте голоса, не причитайте, не хлещите себя по щекам, и не кричите криками невежества, которые, по сути, являются несогласием с волей Аллаха. Не отменяйте никаких запланированных мероприятий по причине скорби обо мне. Женщинам нельзя скорбеть обо мне более 3 дней, за исключением моей жены. Похороны. Я предписываю, чтобы все процедуры, связанные с моими похоронами и погребением, были выполнены мусульманами в полном согласии с мусульманской религией и сунной посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Абсолютно никаких немусульманских религиозных служб или обрядов не должно совершаться по поводу моей смерти или над моим телом. В частности, мое тело не может быть вскрыто или забальзамировано или сожжено. Мое погребение не может быть содержано по причинам непростительным с точки зрения ислама, таким как ожидание какого-то особого дня, либо прибытие определенного лица. Мое тело должно быть омыто от 3 до 5 раз, или больше, если это необходимо, мылом и водой, причем для последнего омовения добавить в воду ароматное масло. Мое тело должно быть завернуто в белую ткань, должным образом по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. 3 белых, без каких-либо изображений на ткани или орнаментов или украшений. То есть вы знаете, что 3 материала, если человек он был из числа мужчин, а женщина уже в 5 белых материалов. Мужчины в 3, для них 3 белых материалов, а женщины уже 5 белых материалов. И знаете, что, во-первых, то есть разрешается, чтобы мужчина или муж помил свою жену. Или наоборот, чтобы жена помила своего мужа. Потому что на это были есть доводы, или есть хадиты. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху анху, когда он умер, его жена Асма бинт Умейс, она помила его, ради Аллаху анху. И есть наоборот, то есть когда умерла Фатима, ради Аллаху анха, дочь пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, Али бин Аби Талиб, он ее помил. Поэтому разрешается, чтобы муж помил свою жену, или наоборот, чтобы жена помила своего мужа. И надо знать, что мужчина должен помыть мужчину. Женщина должна помыть женщине. Ясно? Нельзя, чтобы мужчина, он помыл чужую женщину. Или наоборот, чтобы женщина помыла чужого мужчину. Ясно? Если не было, допустим, умер какая-то женщина, и не было из ее махрамов, которые может это делать, или никто умеет это делать, тогда разрешается, чтобы чужой человек, он ее помыл. Но в первую очередь надо остаться, чтобы женщина ее помыла женщину. Ее помыла женщина. Ясно вам, иншаллах? Да, дальше. Я должен быть погребен там, где умру. Мое тело нельзя перевозить на непомерное расстояние, разве что для того, чтобы достичь ближайшего мусульманского кладбища. Моя похоронная процессия должна шествовать быстро. Женщины могут участвовать на погребальной молитве, если она проводится не на кладбище. Женщины не могут сопровождать мою похоронную процессию. То есть женщинам им разрешается прийти в мечеть и участвовать с мужчинами в салате джаназе. Погребальная молитва. Можно, чтобы женщины пришли в мечеть, и они сделали салату джаназа. Но женщинам не разрешается идти, то есть, идти, если носили уже упокойного на плечах, не разрешается, чтобы женщины сопровождали упокойного до кладбища. Это не разрешается. То же самое, если, допустим, люди не успели сделать салату джаназа в мечети, потому что по какой-то причине. И они уже решили взять салат джаназа в Макбара, в кладбище. То есть мы знаем, что молиться в кладбище нельзя. Потому что Пророк он это запретил. И ученые говорят, потому что это путь или это приводит к ширку. Но салат джаназа разрешается сделать ее в могиле или в кладбище, потому что это молитва, как вы знаете, молитва без рукуа и без суджуда. Салат аль-джаназа, вы знаете ее. Она состоит из трех такбиратов. На первый такбир человек он читает аль-фатиху. На второй такбир человек он читает ас-салат ибрахимия. Саллаху салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. И потом в третий такбир. Он сразу четыре такбирата подряд. Без рукуа, без суджуда. То есть на первый аль-фатиха читается, можно читать еще маленькую суру. А на второй уже читается ас-салат ибрахимия. На третий такбира делаем дуа для упокойного. Понятно? И уже на четвертый такбира делаем таслим. То есть даем салям. С правой стороны и с левой стороны. Если человек он даст с правой стороны, то не будет большая проблема, иншаллах. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно? Ясно вам? Поэтому салат аль-джаназа, можно ее сделать где? Можно ее сделать где? В макбара, то есть в кладбище. Потому что там нет рукуа и там нет суджуда. То есть не путать. Пророк он запретил молиться. Имеется в виду молиться, это где молитва там с рукуам и с суджудом и так далее. А салат аль-джаназа, погребальная молитва, можно ее сделать в мечети. Ее вообще лучше сделать в мечети, потому что там можно много людей пригласить. А если люди не успели, и они это сделали, то есть уже в, как называется, в Махабара или в кладбище, тогда женщины не должны участвовать в эту погребальную молитву, потому что им, как мы сказали, не разрешается ходить в кладбище, если выбрать сам сильное мнение у ученых, рахимахуллаху азза ва джалла. Да, дальше. Да, то есть такбират, четыре такбираты, которые есть, их не только четыре, есть. Шейх Аль-Бани, рахима Аллах, в его книге, он причислил разные виды такбират. То есть их можно пять сделать, и шесть, и семь. Поскольку я там прочитал. Барак Аллах. Да, дальше. Во время моих похорон никому не дозволено возвышать голос, цитируя Коран, произнеся шахада или любые молитвы. Моя салятуль-джаназа, погребальная молитва, должна быть сделана в мечети, а если не получится в мечети, то на кладбище. Но ни в коем случае нельзя совершать молитву между могилами. Салятуль-джаназа пригласите максимально возможное количество мусульман. Они должны расположиться минимум тремя рядами. Погребение и могила. Я предписываю, чтобы моя могила была вырыта в соответствии с правилами, изложенными в сунне. Если это возможно, моя могила должна быть выполнена как ляд, ближе к дну могилы, в ее стене, глядящая на кибла-кабу. Должна быть сделана горизонтальная ниша, достаточно просторная, чтобы вместить мое тело. А если не получится, то сделайте шаг. Аль-лахд, вы понимаете слово аль-лахд? То есть обычно есть хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал аль-лахду лана ва шуку лахум. Аль-лахд это для нас, имеется в виду для мусульман. Аш-шейх это уже для не мусульман. То есть аль-лахд это чтобы вам была, то есть это как ниша, то есть мы выкопали могилу в сторону, где мы будем похоронить или где мы будем поставить у покойного, делаем нишу, то есть горизонтальную, типа маленькую, как надо сказать, камеру в могиле, то есть подкоп, ясно? Там мы оставляем умершего, понятно, да? А потом закрываем эту нишу или этот подкоп досками, или если можно, то есть какие-то камни, чтобы закрыть эту яму, чтобы закрыть эту нишу. Вы смогли представить это или нет? Понятно всем или нет? Ага, нет, непонятно, да? То есть, выкопали мы могилу, так? И где дно, когда дно есть, мы в сторону кибля делаем нишу, или делаем подкоп, маленькую такую камеру. Понятно? Там мы оставляем у покойного, и потом мы закрываем уже, то есть мы закрываем эту маленькую яму или маленький подкоп досками. Ясно, иншаллах? Понятно, иншаллах? Понятно. Я, иншаллах, если найду фотографию ляхда, то, иншаллах, покажу вам это, как это можно представить. То есть, это обычно ляхд так делается. Лучше, чтобы мусульмане их хранили в ляхде. То есть, опять я постараюсь, то есть, вам объяснить. Человек, он... Мы выкопали яму, или с правой стороны, или с левой стороны. То есть, надо посмотреть, где кибля. Делаем то есть подкоп, или делаем то есть горизонтальную нишу. Понятно? Там мы оставляем у покойного. Почему? Потому что когда мы будем то есть, закрыть, или когда мы будем... Когда мы будем закапывать могилу, нельзя выбросить, то есть, песок на упокойного. Ясно вам? То есть мы когда будем закопать могилу упокойного, на него, то есть песок не будет падать на него, потому что он будет в сторону. Меня понимаете? Понятно вам? Это насчет лахда. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-лахду лана», то есть для нас, то есть для мусульман, это лахду. «Ва-ш-шиқу лахум», а «ш-шиқ» для не мусульман. Но иногда человек, он может, то есть иногда, допустим, в некоторых государствах или странах, там земля, она не хорошо держится. То есть, поэтому лахд там не получается. Ты выкопал могилу, хотел сделать там возле дна там нишу или выкоп, а сразу, как называется, земля падает. Вы меня понимаете? Тогда при таком положении или при такой ситуации можно, чтобы сделали шаг. Как можно понимать шаг? То есть шаг, мы выкопали могилу. На дне могилы мы то же самое делаем, то есть правильно выразиться на русском, то есть мы выкопали могилу, дошли до дна, опять мы делаем выкуп, но он намного раз меньше, чем обычную могилу. Надо там положить упокоенного ложа. Ясно вам? То есть на боку ложа, то есть мы его оставляем на боку, на правом боку. Вы меня понимаете? И потом закрываем эту часть уже досками. Закрываем, то есть могилу, и уже песок не падает на упокоенного прямо, потому что он будет под этой доски. Вы меня понимаете? Я, иншаллах, да, это шаг. Это уже называется шаг. Понятно, иншаллах. Я, иншаллах, если найду фотографию, постараюсь еще вам послать, потому что это может быть тяжело объяснить это, но если человек он увидит хотя бы один раз, тогда, иншаллах, для него это будет ясно. Поэтому лучше, чтобы человек его хоронили в лахди. Если не получилось, тогда пусть его хоронят уже в шаки. Да, уже мы дальше продолжим. Мое тело должно быть погребено без гроба или любого другого футляра, который отделял обернутое тело от окружающей почвы. Мое тело должно быть уложено в ляхт правым боком вниз, лицом в сторону кыбла, а спина моя подперта кирпичами. Люди, кладущие мое тело, должны сказать «Бисмилляхи ва суннати, ва аля суннати Расулилляхи» или «Бисмилляхи ва аля милляти Расулилляхи». Никакой подушки нельзя класть мне под голову, никакими благовониями или украшениями нельзя уснащать мою могилу, и никакую мирскую собственность нельзя хоронить вместе со мной. Каждый присутствующий на моем погребении должен высыпать 3 пригоршни пыли в головной конец моей могилы. То есть сказать, что каждый человек, он должен высыпать, то есть 3, что вы сейчас слышали, человек он не должен, желательно. То есть по сути пророка саллаллаху алейхи ва саллям, человек он желательно для него, то есть или по сути, чтобы он брал 3 пригоршни пыльки, то есть из песка, и то есть поставил, то есть или участвовал, чтобы закрыть могилу. Но он не обязан, желательно. То есть шейх Аль-Бани рахима Аллах в его книге «Ахкам аль-Джанайз» он сказал, что по сунне желательно. Да. То есть по сунне желательно, чтобы ты взял и участвовал в этом процессе. Но мы не говорим, что ты обязан. Человек, он не обязан. Хорошо, чтобы ты это сделал. По завершении моего погребения мусульманам напоминать людям делать дуа, умоляясь за меня в полголоса и прося Аллаха даровать мне милосердие, прощение и твердость в словах во время допроса ангелами в могиле. И нет греха, если один делает дуа, а остальные говорят аминь. Сейчас Баз считает, что можно, чтобы то есть один человек, он сделал дуа, а остальные сказали амин. Хотя шейх Ибн Утаймия рахимахуллах, он поддерживает мнение, что каждый делает дуа отдельно. Но это, иншаллах, это не будет, то есть, большая проблема. То есть, если человек один сделает дуа, и остальные скажут амин, иншаллах, это не будет, то есть, большая проблема. Ибн Аллах Азза ва Джалла. Я предписываю никаких построек не возводить над моей могилой. Слой почвы над моей могилой не делать выше, чем высота одной пяди. Никаких заборов не строить вокруг моей могилы. Никаких надписей или символов не размещать на моей могиле. Разве что положить просто камень с выбитым на нем моим именем только в качестве меты. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он поддерживает мнение, что можно поставить камень, где там, и писать там имя. Понятно? Хотя есть некоторые ученые, считают, что это нельзя вообще. Нельзя писать на могиле, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он это запретил. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он говорит, если взять камень, или взять что-то, писать имя, то есть имя человека, который он умер, иншаллах, на это шейх Аль-Бани считает, что иншаллах, на это не будет греха. Бидн Ла Азза ва Джалла. Сейчас дадим вам одно изображение или фотографию, чтобы посмотреть, как бывает лехт. Когда надо хранить, как бывает лехт. Вы там посмотрите, иншаллах, думаю, иншаллах, будет там ясно или видно. Оскорбление исламу. Я предписываю, чтобы на моих похоронах не было допущено никаких нововведений, оскорблений исламу и ритуалов немусульман. В частности, никто не должен быть одет в черное во знаменование траура. Никакие картины, украшения, цветы, венки, флаги или символы не могут быть использованы ни на одном из этапов моего погребения, как не могут быть размещены ни в одном из участков моей могилы. Никакие цитаты из Корана не должны произноситься над моим телом во время похоронных церемоний. Соболезнования. Я предписываю, людям должно быть велено выражать свои соболезнования в подобающих мусульманам манере и выражениях. Моя семья не должна готовить пищу людям, приходящим с утешениями, как не обязана нанимать или назначать чтецов Корана из-за случившегося. То есть, по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если у кого, то есть человек, у него умер кого-то, обычно по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди должны готовить еду для семьи у покойного. Не наоборот. сейчас у нас, к сожалению, и в многих странах исламских, то есть семья умершего или семья покойного, она делает или готовит для людей еду для то, чтобы они для него готовят еду. Это неправильно, так нельзя так. Это все это противоречит сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, во-первых, это нельзя, потому что когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда Джаафир ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, он умер, пал шахидом, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал людям: «Аидду ли аля Джаафир ат-таам, фаиннахум кад атаахум аль-йаум ма йашгулухум». Подготовьте для семейства Джафара и для семьи Джафара еду. Поистине сегодня они поступили к ним то, что им мешает сейчас. Или они сейчас заняты с этим трауром. Поэтому по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди или людям им надо семьи, то есть семьи покойного, не должна подготовить еду для людей. Сказать это уже это не соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но, к сожалению, когда мы видим, то есть это в многих странах, что и у них умер этого человека, и они во время, то есть траура, должны еду подготовить для гостей, и должны, то есть некоторые люди делают 3 дня, и во время, и в течение 3 дней они еду делают для гостей, и так далее. Это неправильно. И так не должно быть в законе ислама. То же самое, как вы слышали, нельзя вызывать чтеца Корана. Он там придет, и он читает Коран, и за это ему дают какую-то сумму денег и так далее. То же самое нельзя, потому что это уже нововведение. Некоторые люди делают то же самое из нововведения, когда люди они сидят и берут Коран, и читают Коран, и потом передают аджр за чтение Корана умершим. Это то же самое неправильно, потому что на это нет доказательства, на это нет далила от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Дальше. Нельзя устраивать собрания исключительно для принятия соболезнований, особенно тех, что приносятся по пятницам, на 3-й день, через неделю, через 40 дней, на годовщины и так далее. Я отрекаюсь перед Аллахом Всевышним от любых поступков или высказываний, которые противоречат сунне благородного посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И, наконец, прошу всех своих родственников, друзей и всех прочих, вне зависимости от того, верят они так же, и как верю я или нет, чтить мое право разделять эти верования. Я прошу их чтить этот документ, не чинить препятствий его исполнению и не вносить в него никаких изменений. Пусть лучше проследят за тем, чтобы я был похоронен так, как мной было указано выше, и пусть разделят мое наследство так, как указано ниже. То есть человек, если он писал это, и он предупреждал, и он сообщил, что он не согласен, и он не будет доволен насчет любого нарушения в его завещании, тогда, иншаллах, Аллах Азза ва Джалла его не накажет за это. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Мы сказали вам, что есть достоверный хадис, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «Инна аль-майт ля юадзаб бибукай ахли алейхи». Воистину умершего его наказывают за плач, из-за плача его семьи. Как это понимать? То есть, если его семья или его жена или члены его семьи, они нарушают право, то есть они бьют по щекам, или они, то есть они делают то, что не соответствует религии, тогда Аллах Азза ва Джалла наказывает покойного или умершего из-за этого, потому что он им не сообщил, и он их не предупреждал. А если он это сказал им и писал это в завещание, но они потом его не слушали и сделали то, что они захотят, иншаллах, за это у них не будет никакого проблемы, иншаллах. Аллах Азаджал его, конечно, его не наказывает, потому что он уже предупреждал их. Давай дальше читаем. Покрытие расходов. Я предписываю далее, чтобы мой душеприказчик первым делом использовал мое имущество для покрытия всех моих юридических долгов и в их числе расходов, повлеченных моей предсмертной болезнью и похоронами, а также расходов по управлению и распоряжению моим наследством. Я предписываю, чтобы означенный душеприказчик оплатил любые невыполненные обязательства, которыми я обязан перед Аллахом, и в их числе нерозданный закят, неисполненные обеты, кафарат и несовершенный мною хадж. Распределение незавещенной части наследства. Я предназначаю и завещаю всю незавещенную часть своего наследства только моим наследникам-мусульманам, чьи родственные отношения ко мне по восходящей или нисходящей линии установились во всех без исключения случаях, благодаря кровному родству или законному браку. Распределение незавещенной части моего наследства должно быть произведено в строгом соответствии с исламским наследственным правом. Я предписываю, чтобы никакая часть моего незавещенного наследства не была унаследована родственником, не мусульманином. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалям, как передали вам Бухари и другие, сказали: «Ля яфиль муслим аль-кафир, валь кафир аль-муслим». То есть кафир, он не может быть наследником мусульманина, и мусульманин, он должен быть наследником кафира. То есть из наследства кафирам, даже если были из самых близких родственников, им нельзя дать. Мы сказали, можно дать им из завещания, то есть из того, что тебе разрешается, то есть до одной трети, тебе разрешается дать даже не мусульманам, то есть даже кафирам. Но из наследства это нельзя. То есть после того, как ты так сказал, и так ты написал в завещание, хорошо, чтобы ты писал, то есть указал, какие у тебя есть имущества или наследства. Потому что обычно дети или даже муж и жена, она не знает, сколько есть у своего мужа есть из денег или из наследства и так далее. Поэтому желательно, чтобы или хорошо, чтобы человек он это писал, если есть документы. А если нет документов, которые указывают и утверждают, что это его вещи, он должен писать людям, то есть его членам его семьи, что у меня есть так и так и так, это все входит в моем наследстве. После этого, то есть ты указываешь, у меня есть 3, допустим, магазина, у меня есть 5 машин, у меня есть и так, и так. Именно если нет документов, то есть люди не знают, твоя семья, члены твоей семьи, они знают, что это из твоих имуществ. Поэтому хорошо, чтобы ты так указал и им сказал. После этого ты пишешь, какие у тебя есть долги. То есть ты пишешь, что у меня есть следующие долги. Указываешь, кому ты должен, его имя, фамилия, общество, телефон, и как можно его найти, или его адрес, и сумма. То есть я должен Ахмеду, допустим, $1000. Его телефон такой-то, или его адрес такой-то, пожалуйста, позвоните ему. Следующий, я должен, то есть ты пишешь, кому ты должен, и как можно их найти, телефон, адрес, не знаю, почту, электронную и так далее. И ты указываешь на сумму. После этого ты указываешь обеты. Какие у тебя есть обеты? То есть у тебя может быть какой-то обет, ты его не выполнил. Тогда ты говоришь своей семье, что вот это так и так, выделяешь какую-то сумму денег, если ты дал обет за это. То же самое, ты, если хадж не сделал, надо выделить, ты указываешь на это, надо выделить часть из твоей, то есть из твоих имуществ, чтобы они для тебя хадж сделали. Если ты пропустил какие-то дни из Рамадана, то я сам указываешь, я какие-то дни из Рамадана пропустил, делайте хадж, держите, то есть пусть кто-то держит пост за меня. То же самое, если у тебя есть были какие-то амана, люди дали тебе что-то на хранение, дали тебе деньги, дали тебе золото, дали тебе, не знаю, имущество. То есть ты можешь, у тебя можешь, допустим, иногда бывает такое. Твои наследники, они нашли, что у тебя на счету есть 100 тысяч долларов. Но 50 тысяч из них – это амана. Кто-то дал тебе на хранение. А ты это не указал. Этот человек, когда подойдет и скажет своим, твоим членам семьи, я дал вашему отцу, то есть аману, доверенные вещи на хранение, 50 тысяч долларов, они ему скажут, а где документ? Докажи нам, что ты ему дал. Я ему дал, не дал, и потом были споры и так далее. И это долг. Это долг, поэтому человек должен на это обратить внимание, чтобы он не был наказан за это. Ты указываешь, что если у тебя какие-то вещи, тебе дали на хранение, ты указываешь, кто этот человек, хозяин эти вещи. И что за эти вещи? Деньги, машина, мобильный телефон, или документы какие-то, и его адрес, как можно его найти. То же самое, ты указываешь, кому ты одолжил деньги. Потому что мы сказали, это из прав твоих наследников. Ты кому-то одолжил деньги, ты указываешь на это. То есть я дал этому человеку так и так и так. Поэтому берите от него эту сумму денег. Потому что все эти деньги, которые ты одолжил людям, они будут надо распределить между твоим наследником. То же самое, если, мы сказали, у тебя есть много денег и так далее, ты указываешь, что я хочу, чтобы, допустим, выделили до 1/3 из моих имуществ, и чтобы вы мне, допустим, для меня построили мечеть или... То есть ты указываешь, что ты хочешь... чтобы твой васи или душеприказчик сделал для тебя, чтобы у тебя было аджр и вознаграждение за это. Потом, то есть, ты потом в конце указываешь, какой васи ты хочешь, чтобы он был. Мы сказали, что васи, то есть это душеприказчик, может быть женщина. То есть ты можешь поставить... чтобы душа приказчик твой был женщина. Умар ибн Хаттаб, как шейх Аль-Фаузан сказал, он хотел, чтобы его душа приказчик была его дочь Хафса. Поэтому на это вы должны обратить внимание. Давай сейчас завершаем. То есть, после того, как ты это указал, ты так пишешь. Такова моя воля, которую я только что изложил. Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах слышащий и знающий. Сура Аль-Бакра, 181 аят. Я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, направить меня и всех мусульман и даровать нам праведность, добрую, благую кончину, смерть и свидетельство правоты ислама. Потом человек, он подпишет, то есть, что он подпись его, и желательно, чтобы были два свидетеля, которые они утверждают, что они были свидетелями, когда этот человек, он такое завещание поставил. Поэтому вот это, то есть, мы уже таким образом завершаем тему насчет завещания, то есть, аль-васия, и как вы сейчас слышали, то есть, мы дали вам, то есть, образец завещания. Вы можете его найти из сайта. То есть, у нас в сайте можно его скачать. Есть и мужской, и женский вариант. Был задан вопрос насчет наказания за долги. То есть, мы сказали, что был в одном хадисе, что Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم в Медине, когда умер один из мусульман, из его сподвижников, вызвали пророка саллаллаху алейхи ва саллям и попросили, чтобы он сделал салат джаназа на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "У него есть долг?" Они сказали: "Да, 2 динара". То есть 2 динара, так как говорят, 2 доллара. Но обычно динар он бывает из золота, а дирхам он бывает из серебра. Короче, у него были 2 динара. Он обязан был дать 2 динара. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Вы сами молитесь на ваш, вы сами сделайте молитву для вашего товарища". То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказался не потому, что этот человек он кафир, или он просто пророк хотел показать, что это важный момент. То есть долг нельзя играть с долгами. И один из подвижников сказал: "О посланник Аллаха, я закрою, я отвечаю за эти 2 динара. Но ты сделай молитву". Пророк молился. На следующий день пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он видел человека, который обещал закрыть долги за покойного. Пророк сказал ему: "Ты закрыл долги?" Он сказал: "О посланник Аллаха, он вчера умер". То есть только что вчера умер. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сильно обиделся. Тот человек пошел и закрыл долги, и вернулся к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал ему: "Я закрыл долги". Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: "Аль-ана барадта алейхи джильда". Только что ты способствовал, то есть чтобы наказание удалилось, или то есть дословный перевод, только что его кожа стала холодной, имеется в виду, то есть уже нет наказания. То есть уже сейчас его не наказывают за то, что ты уже сейчас закрыл его долги. Понятно? То есть его наказали за эти долги, потому что он не платил. И в другом хадисе сказано, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям один раз сказал одному сподвижнику: "Иди, закрой долги за своего отца, воистину его душа удержана". То есть ее удержали. Понятно, да? И некоторые ученые, то есть, говорят, что человек, если у него есть долги, его душа держит ее у ворот рая. Она не может заходить в рай из-за долги. Ясно? Поэтому надо стараться, чтобы эти моменты указывают. Потому что эти права людей. И Аллах Субхана ва Тааля права людей, он за них может наказывать, если человек он не простил. Аллаху а'лам, я не знаю, если даже он это указал, не думаю. Если человек он старался, и у него было намерение, иншаллах, закрыть его долги, но он умер, и он это указал в завещании, может быть, иншаллах, Аллах его за это не наказывает. Иншаллах. Есть какие-то еще вопросы? Продолжаются все ритуалы похорон. На Кавказе совершают мавлиды, и люди приходят около 40 дней на соболезнование. Я не знаю, как именно они как обязаны по исламу делать. То есть ритуал похорон — это уже, то есть за один день или даже за пару часов человек может его хранить. Понятно, но сделать это, продолжать до 40 дней, и сделать, как говорят, пригласить чтецов и подготовить еду для гостей, которые приходят, это все это нововведение. Понятно? Можно человеку, то есть сказать, соболезнование через год. То есть человек, он то есть примерно это через год. Я просто говорю примеру, допустим, ты не был, и то есть ты приехал попозже или, или приехал через некоторое время, то есть ты можешь сказать этому человеку соболезнованным или то есть потерпи, и Аллах Субхану Та'ала, то есть «Инна Аллаху ма'ахаду кулу валаху ма'ата», «Фальтасбир вальтахтасиб». Но сделать это ритуали, сделать это через 7 дней, потом 40 дней, потом через год, потом через полтора года, потом через 2 года, это все это взято от христиан. Все это взято от кафиров, и так не должно быть. То есть, когда я соболезнования, уже все. То есть, даже нельзя, некоторые люди, что они делают, они, чтобы встретить гостей и встретить людей для соболезнования, они для них делают пальмы, не пальмы, то есть палатки специальные возле дома, или арендуют специальные палатки для этого. Так нельзя, то же самое. Это обычный момент. Люди пускай они приходят к тебе домой, или они видят тебя на улице, или, то есть человека, они видели человека на улице, или видели его в мечети, они сказали ему соболезнования, и уже все. То есть нельзя так сидеть у него долго и кушать, то есть у него и так, он так, у него есть траур. И обычно люди, к сожалению, они там сидят, то есть семья покойно плачет, а эти люди сидят, шутят и разговаривают и так далее. Поэтому так не должно быть. Ах, понятно? Иншаллах, если нет вопросов, тогда мы, иншаллах, с вами встретимся в воскресенье, иншаллах, аз-даджал. Как вы знаете, у нас по воскресеньям есть разъяснение книги «Алам Сунна Машура» и из книжки «Мусульманской этики» «Бидлина аз-даджал». То есть, вы знаете, что мы уже поменяли время. Уже уроки начинаются в 8 часов по московскому времени. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.